Но он много работает, и если и дальше будет так работать, Бог даст, добьется успех. Я становился тем человеком, каким они меня видели. И чтобы стать другим, я работал много лет. И когда, будучи взрослым мужчиной, я приходил в дом, где отец жил уже с новой женой, я становился человеком, про которого они говорили. Он много работал и добился таки успеха. Самое скверное, что я не мог видеть себя другим, я не хотел быть таким, каким они хотели, чтобы я был. Но этот образ прилипал ко мне, как кожа к мясу. И, находясь среди них, я ловил себя на том, что говорю слова не свои. А этого человека, которым мне так не хочется быть. Вечером, вернувшись домой, я вспоминал фразы, что произносил там. Я коснулся этой темы в большой статье. Эту проблему я рассматриваю в своей последней воскресной статье. В статье, которая появится завтра, я написал так. Потом я пытался говорить простые слова. Я разбередил муравейник, потому что начинал задыхаться от штампов и хотел хоть немного стать самим собой. Вся моя жизнь — цепь подобных неприятных воспоминаний. Сидя в кресле, наслаждаясь тем, что я являюсь самим собой, я вспоминал времена, когда не был самим собой. Я вспомнил, что во время всего срока службы в армии меня считали человеком, умевшим шутить в тяжелую минуту. Я изо всех сил старался соответствовать этой характеристике. Ведь товарищи по оружию решили, что я именно такой. Вспомнил, как в то время, когда мы разрабатывали планы подготовки военного переворота и мечтали о временах, когда власть перейдет в наши руки, я вел себя как горячий патриот, лишившийся сна от страха, что переворот совершится слишком поздно и народ будет продолжать страдать. Рядом с симпатичными женщинами я старался вести себя так, как, по-моему, им должно было нравиться. Я был человеком, думающим только о женитьбе и пытающимся устроиться в жизни, то решительным мужчиной, поглощенным заботами о спасении страны, то чувствительной натурой, уставшей от черствости и всеобщего непонимания, царивших вокруг, а то просто романтичным поэтом. Помнил, наконец, да, напоследок, как у парикмахера, к которому я ходил раз в два месяца, я не мог быть самим собой. Я был личностью, соединявшей в себе всех, кому подражал. Я отдавал себя в руки парикмахера, другого, не того, о котором шла речь в начале моей статьи. Мы вместе смотрели в зеркало на подстригаемые волосы, на голову, плечи, тело, и я всегда сразу понимал, что сидящий в кресле человек не я, а кто-то другой. Голова в руках парикмахера, спрашивающего, сколько снимем спереди. Шея, на которой держится эта голова, плечи, тело не мои. Они принадлежат журналисту Джилялю, а у меня нет ничего общего с этим человеком. Это было настолько очевидно, я думал, что и парикмахер видит это, но он, кажется, не замечал. И все же, словно стремясь показать мне, что я не я, он задавал вопросы, какие обычно задают и журналистам. Победим ли мы греков, если начнется война? Правда, что жена премьер-министра проститутка? Лавочники сами поднимают цены. Почему-то я был не в состоянии отвечать на эти вопросы. Журналист, за которым я с непонятным изумлением следил в зеркале, бормотал вместо меня с умным видом. «Мир — дело хорошее. Надо понимать, что, вешая людей, цен не снизишь». Я ненавидел этого журналиста. Он считал, что все знает. А когда я чего-то не знал, то, зная, что не знает, умел снисходительно иронизировать над своим незнанием и недостатками.